Пускай манера его достойна порицания, тем приятнее то, что он сказал, — заключил Зюс, совсем оправившись и став самим собой. «Да», — заметил принц, глядя вдали, водя шпагой по рисунку паркета, — «а то, о чем он умолчал, у него довольно дикие понятия», — успокоительно заметил Зюс. «То, что для него невесть какое страшное событие, над тем мы, люди со здравыми взглядами на жизнь, можем только посмеяться. Княжеская корона — это нечто реальное. Беда же, о которой он не пожелал говорить, нам бы без сомнения показалась бредом и заумной материей». «Княжеская корона», — смеялся принц, — «твой дядя заглядывает чересчур далеко. Смерти придется основательно поработать, чтобы расчистить дорогу для меня. Пока что мой кузен и его взрослый сын оба живы и вовсе не собираются на тот свет. Наоборот, герцог даже помирился со своей герцогиней, чтобы прижить с ней побольше здоровых детишек». Принц встал, потянулся. «Ну-ка, еврей, не выдашь ли мне закладную под вюртембергский престол?» И с громким хохотом хлопнул Зюса по плечу. Тот благоговейно заглянул ему в глаза. «Я всегда готов служить вашему высочеству всем, что имею». «Всем, что имею», — повторил он. Принц оборвал хохот и поглядел на финансиста, который стоял перед ним, серьезным и еще более почтительным, чем обычно, видом. «Довольно шуток», — вдруг промолвил Карл Александр, повел плечами, словно сбрасывал чуждый и докучный груз, и выпрямился. «Моя козочка просила купить ей турецкие туфельки с голубыми камешками», — сказал он привычным тоном. «Да будь мне такие, еврей, и самые лучшие». Он направился, чуть прихрамывая, к двери. «Только не сдери с меня больше 3 дукатов!» — бросил он на ходу и громко захохотал. Раби Гавриэль выехал из Вильдбада обыкновенным почтовым дилижансом. Приземистый, чуть сутулый, в добротном кафтане старомодного покроя, какой носили в Голландии 20 лет назад, он напоминал ворчливого бюргера или угрюмого чиновника. До его появления в дилижансе шла легкая живая беседа, теперь же все смущенно притихли, а сосед раби Габриэля незаметно отодвинулся от него. Едва дилижанс выехал из города, как ему повстречался пышный кортеж. Это регенсбуржец, князь Ансельм Франц Турн и Таксис с великой помпой и большой свитой переселялся в снятый им лесной замок Эрмитаж. Князь, изящный пожилой господин с удлиненным весьма аристократическим черепом, по форме напоминавшим голову борзой, был вдовцом, ехал в сопровождении единственной своей дочери Марии Августы. Принцесса, чья красота славилась далеко за пределами Германии, изображением своим на бесчисленных картинах и пастелях, воспламеняя почитателей, сидела подле отца с безучастностью красивой женщины, знающей, что множество глаз следит за каждым ее движением. С томным любопытством заглянула она в окно переполненного дилижанса, и ее легкая, чуть насмешливая, высокомерно приветливая улыбка не померкла перед взглядом каббалиста. Отец в своей обычной деликатной манере заранее намекнул ей, что по прибытии в Вильдбад ей придется принять важное и, как он надеется, приятное решение. И вот теперь она ехала в блистательной карете, склонная ответить скорее «да», чем «нет» на любую перемену, молодая, томная и все же жадная до жизни. Из-под блестящих черных волос грациозно по ящеричьи выглядывало матовое личико цвета старого благородного мрамора. Овал был заостренный, глаза продолговатые, ясный, нежно очерченный лоб, нос тонкий с горбинкой, а рот маленький, пухлый, насмешливый. Вильдбадские дамы были вне себя от прибытия новой гости. Курлянской принцессе и дочери посла Генеральных Штатов ничего не оставалось, как заявить, высокомерно скривив рот, что это Турн и Таксис — кокетка, падкая до мужчин. а та, высоко подняв грациозную головку, с томной загадочной улыбкой шла своим путем через ряды почитателей. Тот вечер, когда принцесса Мария Августа впервые предстала перед обществом, оказался счастливым вечером для Йозефа Зюсса. В отличие от других кавалеров, он подчеркнуто не сделал ни малейшей попытки быть представленным регенсбургским высоким особам. В то время как, например, молодой лорд Цеффольк, обезумевший, обмирающий от внезапной страсти, казался смешон, Зюсс не покидал забытых теперь дам, за которыми ухаживал и прежде, и которые нынче вдвойне благоволили к нему. Изредка лишь, украдкой от дам, устремлял он свои большие карие глаза на принцессу, и тогда его очень белое лицо принимало выражение такого раболепно-благоговейного восторга, что Мария Августа с бесцеремонным любопытством поглядывала на стройного элегантного кавалера.